У меня есть веские основания думать, что Тоби, вероятнее всего, мой отец. Глава 65. «Ну что ж», — сказала Макс, плюхнувшись на мою кровать. «Можно было и лучше». Она посмотрела интервью. «Да что там? Весь мир его посмотрел. Ты точно в порядке?» Грейсон с самого начала меня предупреждал, что не стоит тянуть эту ниточку. Говорил, что не надо никому рассказывать о Тоби, а я... Скольким я призналась? Когда мы вернулись в поместье, я попыталась с ним поговорить, но язык точно отнялся. Грейсону вовсе не обязательно было меня целовать. Выпалила я точно, у меня не было более серьезных поводов для размышлений. Он мог просто меня перебить. «А, по-моему, это восхитительный поворот», — сказала Макс. «Вот только видок у тебя, как у чертового оленя, выскочившего прямо перед чертовыми фарами». Чувствовала я себя именно так. «Зря он меня поцеловал», — Макс ухмыльнулась. «А ты ответила на поцелуй?» «Его губы и мои». «Да не помню», — отмахнулась я. Макс одарила меня невиннейшим взглядом. «Хочешь, еще раз запись пересмотрим?» «Да, я ответила на его поцелуй. Грейсон Хоторн первый прикоснулся к моим губам, а следом и я его поцеловала. Мне вспомнилось, как мы пришли в лабиринт накануне, как он помогал мне выправить осанку, как близко мы были тогда». «Что я творю?» — спросила я у подруги, ощущая себя все еще в том лабиринте. «Мы ведь с Джеймсоном...» «Что?» — полюбопытствовала Макс. Я покачала головой. «Сама не знаю», — ответила я, хотя прекрасно знала, какими должны быть наши с Джеймсоном отношения, полными адреналина, взаимного притяжения, эйфории от момента, безо всяких обязательств, без неприятных эмоций. Так почему же мне казалось, что я его предала? «Закрой глаза», — посоветовала мне Макс и сама зажмурилась. «Представь, что стоишь на краю утеса и смотришь на океан. Ветер играет твоими волосами, солнце клонится к закату. Ты всем телом и душой стремишься лишь к одному. К одному человеку. Слышишь за спиной шаги, оборачиваешься». Макс открыла глаза. «Кто там стоит?» Загвоздка этой задачки была вот в чем. Подразумевалось, что я непременно буду стремиться душой и телом к чему-то. Кому-то. Но на краю утеса я себя представила в полном одиночестве. Макс уже давно возвратилась к себе в комнату, а я полезла читать новости среди ночи, чтобы узнать, что вообще говорят о случившейся катастрофе. В большинстве заголовков Тоби называли пропавшим наследником. Скай уже вовсю давала интервью. Видимо, ее соглашение о неразглашении никак не запрещало говорить на такие темы. В комментариях почти под всеми новостными заметками встречались рассуждения о том, что я наверняка переспала с Грейсоном, чтобы склонить его на свою сторону. Некоторые даже утверждали, что я и с другими Хоторнами спала. И хотя меня никоим образом не должно было задевать, что незнакомые люди зовут меня шлюхой, если не хуже, меня это цепляло. Впервые я услышала это слово в младшей школе, когда кто-то из детей окрестил так мою маму. На моей памяти она даже ни разу не заводила ни с кем романтических отношений. Но я-то у нее появилась, а мама не была замужем. И некоторым этого было достаточно. Я подошла к шкафу и достала рюкзак с открытками, подаренными мамой. Гавайи, Новая Зеландия, Мачу-Пикчу, Токио, Бали. Я пролистала их все, напоминая себе, кем была я, кем была она. Вот о чем мы с ней мечтали, а вовсе не о жаркой любви. Не об эпичных курортных романах. Сама не знаю, сколько я так просидела, но вдруг услышала шорох, шаги. Я вскинула голову. Насколько я помнила, у моей двери стоял Орин. Он предупредил меня о том, что сегодняшние новости могут повлечь за собой беду. Из глубин камина послышался голос. «Наследница, это я». «Джеймсон, это должно было меня утешить. Осознав, что он рядом, я должна была ощутить, что я в безопасности. Но почему-то, когда я сомкнула пальцы на подсвечнике, стоявшем на каминной полке, я почувствовала себя как никогда уязвимой. Я впустила его в комнату». «Я так понимаю, ты посмотрел интервью?» Джеймсон зашел ко мне в спальню. «Не лучшее твое выступление». Я ждала, чтобы он что-нибудь сказал о том поцелуе. «Джеймсон, я ведь не...» Он поднес палец к моим губам, и хотя не коснулся их, по ним тотчас же разлился жар. «Коли нет, это да, а однажды никогда. А то сколько сторон у треугольника? Он уже загадывал мне эту загадку в нашу первую встречу. Тогда я разгадала ее следующим образом, перевела все в цифры. Если представить, что да или просто наличие чего-либо — это единица, а нет или отсутствие чего-либо — это ноль, то первые два условия загадки становятся лишними. Если единица равна нулю, то сколько сторон у треугольника? Две. Сказала я снова, как и в тот раз. Только теперь невольно задумалась, уж не имеет ли Джеймсон в виду другой треугольник с участием нас с ним и Грейсона. Девочка по имени Эль находит на пороге открытку. Сверху на конверте написано «Кому?» по-английски, а на обороте «Эль». Между ними в конверте она находит две одинаковые буквы, а остаток дня проводит под землей. Почему? Мне хотелось потребовать, чтобы он прекратил эти игры, но я не могла. Он предложил мне загадку, и я должна была ее решить. «Значит, сверху написано по-английски «Кому?», а на обороте «Эль», — задумчиво повторила я. Остаток дня она проводит под землей. Блеск в глазах Джеймсона напомнил о том времени, которое мы сами провели под землей. Казалось, стоит мне зажмуриться, и я увижу его, идущего по тайному коридору с фонариком в руках. И тут я вдруг нащупала логику в этой диковинной тарабарщине, которую он мне предложил разгадать. В конверте она нашла две буквы. «Н», — тихо сказала я. Нашлось бы, наверное, сотню прилагательных, с помощью которых можно было бы описать улыбку Джеймсона Хоторна. Но самым подходящим было «сокрушительное». Улыбка Джеймсона Винчестера Хоторна была сокрушительной. Я развела свою мысль. На конверте сверху написано «кому» по-английски, то есть «to», — сказала я, борясь с желанием шагнуть вперед. Сзади же написано имя Эль. Оно читается точно так же, как пишется, но